Очень не вовремя у меня пропал голос, но тем не менее завершу наш этот модуль последним уроком про воронки, про прогревы и про воронки, которые мы вот активно изучали. Воронки – это не просто путь клиента, да, то есть вот он увидел, вот он идея купить возникла, потому что у него там праздник у ребенка, и вот он нашел вас, он выбрал себе идеальный торт, и он купил. Воронка – это формирование идеи в голове. Это такая, знаете, самыми простыми словами, начиная от первого контакта с вами и заканчивая покупкой ваших продуктов и услуг, человек проходит какой-то определенный путь. И в конце этого пути у него закрыты все возражения. Возражения, а почему именно этот продукт? А почему он подойдет для моего мероприятия? А почему он вообще подойдет мне? А хочу ли я остаться или купить у этого мастера и остаться с этим мастером потом на долгое время? И хочу ли я этого мастера с его продуктом порекомендовать? То есть вы должны понимать, что воронка и прогрев у нас должен закрывать определенные слои. А для холодной аудитории это слой смыслов. Огромное количество контента вокруг каждого человека. И ему нужно понять, что именно вашим продуктом он может удовлетворить свою потребность. То есть, как он это сделает, если вы со своим продуктом вообще никогда ему на глаза не попадались? То есть, когда я говорила про то, что в воздухе витает перед Новым годом идея создания там, вот, новогоднего чуда, новогоднего стола, вот этого вот истории с подарками, с пряниками. Это же в голове вот эта идея смыслов идет. То есть почему у огромного количества людей, не связанных с кондитерской темой, есть предубеждение, что пряники – это Новый год? Да потому что в течение многих лет, там, из поколения в поколение, шла история о том, что новогодний там, пряничный человечек, он появляется в мультфильмах, он появляется там, не знаю, на открытках, он появляется в оформлении новогоднего там, города и прочего. Это смысл, который в головах клиента осаживается, даже если у него вообще нету в настоящее время покупки, желания и идеи купить. То есть это ваша холодная аудитория, которая вас не знает. Вы должны изначально строить ваши прогревы, контент на смыслах. Да? Мы сейчас, если мы работаем на холодную аудиторию, вы объясняете, что это за продукт, почему он популярный, почему его там, не знаю, покупают и на него обращают внимание звезды, почему это там, может стать традицией в вашей семье. Это смысл. Следующее. Это образ человека. Если вы включены в свой продукт, в свой профиль как человек, то, естественно, для клиента вы являетесь и должны стать авторитетом. То есть ваше мнение должно стать авторитетным. Человек должен увидеть, клиент, что вы сильный эксперт, что вы крутая личность. Мы очень глубоко начнем разбирать именно личностную историю в другом модуле, но тем не менее, если у вас нету включенности себя в свой профиль, и человек не может увидеть вас как личность, он должен увидеть через визуал, через контент, что ваша подача, она сильная, что вы как эксперт или ваша компания, ваш магазин, он понимает, что он делает. Да? То есть, вот опять же, перепрыгивание с продукта на продукт. Это говорит о том, что компания стабильна? Нет, конечно. То есть, опять же, фокус внимания на флагманском продукте. Много статей и подводящих все к вашему продукту. Процессы, которые вы можете показывать в сторис, в хайлайте, писать какие-то там посты, делать рилс о вашем продукте. Но это, опять же говорю, это вся история, которая касается стратегии магазина. Если вы включены в ваш магазин, как человек, у вас должна быть, конечно, фокус внимания на вас, на эксперте. То есть мы дальше будем формировать определенный образ вас, как образ мастера, образ эксперта, который внушает доверие и вызывает желание купить именно у вас, среди огромного количества аналогичных профилей. То же самое с магазином. Визуал, наполненность должны вызывать желание купить именно у вас. Слой эмоций. Эмоции тоже важны, чтобы человек, клиент, видел через фото эмоции, которые может получить он сам, покупая ваш продукт. Это интересная история, которая почему-то очень мимо проходит учеников, потому что мы пишем, что продукты вызывают бурю эмоций, восхищение, восторг, но ни одной фотографии нету, где эти эмоции проявлены. Да? Фотография торта на подоконнике, а вы пишете про эмоции, восхищение, восторг. Нету конгруентности. Конгруентность – это что? Это когда я вижу и делаю одно и то же, и чувствую все одно и то же. Я чувствую, что мой продукт вызывает восторг. Я вижу, что мой продукт вызывает восторг. Я пишу про то, что мой продукт вызывает восторг. А тут на фото статичный торт на подоконнике, внутри восторг и восхищение, а у клиента от прочтения, ну, как бы не складывается картинка. Поэтому слой эмоций вы тоже должны затрагивать через визуал. Писать – это одно, а если мы говорим про эмоции, помните, я очень-очень ругаюсь, когда пишут «делаю красиво». Клиент не идиот, клиенты не дебилы, они видят, и для них красиво – это одна история. Если вы пишете «вызывает эмоции», вы должны так сфотографировать или в такой подаче преподнести свой продукт, чтобы это, об этом писать не нужно было. Это и так видно, что ваш продукт вызывает восторг. Дальше. Ну, это уже такие более глубокие истории. Это слой мотивации. У человека в голове должно отложиться достаточное количество причин, зачем ему ваш продукт. Да? То есть вы показываете, для каких событий, вы показываете, в чем особенности и отличия от, допустим, конкурентов. Вы показываете уникальность своего продукта, там, какие-то хитрости, особых технологий, о которых вы можете знать и которые применяете только вы. Вот это вот слой мотивации вы через те же самые рилсы, через сторис, через хайлайтсы рассказываете и объясняете, почему клиент должен купить у вас, обоснование покупки. Слой действия – это триггеры, о которых мы говорили, изучали в более ранних модулях. За что можно зацепиться? За ограниченность времени, понятное дело, да? За, допустим, там у кого-то скидка, у кого-то, наоборот, не скидка, а дорого, у кого-то особая подача. Ну, в общем, триггеров много, сейчас их перечислять нет смысла. И триггеры вы должны этично вписать во все свои прогревы. Потому что, ну, если вы будете каждый раз триггерить, есть один пример – господи, Family Dessert, да, девочка, которая делает тоже пряники. У нее каждый пост написано, скидка там было 500, стало 400. И вот это вот красными флажками отмечены вот эти скидки. Ты листаешь ее профиль, а у нее просто одни скидки написаны. Ну, то есть человек это уже не триггерит, это не является уникальностью. Скидка, как ей пользоваться этично, тоже у вас есть. Это не каждый день. Ну что, смысл скидки каждый день? Тогда это просто сниженная цена, это вообще просто цена. Да? Просто они как-то пытаются красиво обозвать по факту, ну, только раздражающий элемент. Скидка может быть там к Новому году или к праздникам каким-то, к событию, там у вас день рождения, вы решили сделать, порадовать своих клиентов. Или вы делаете, мне очень нравятся скидки в благодарность, то есть это даже не скидка, а бонус. Человеку вы даете какую-то, ну там, скидку процента на покупку, если он это сделал не впервые. То есть это стимуляция продаж. Вот это да, а когда вот просто тупо шаблонная скидка, скидка, сегодня скидка, нет. Вот, поэтому это все слои. Я эти слои сейчас пропишу, и вы все свои прогревы, все, что вы будете вкладывать в контент, вы должны понимать, на что это действует. Это триггерит, это вызывает эмоции, это показывает там какую-то трансформацию или мотивацию, которую проходит человек. А, еще не сказала про трансформацию. Ну, это и для тех, кто уйдет в обучение, и мы это тоже затронем уже на последнем модуле. Если вы будете обучать, клиент, ученик, он должен понимать, какую трансформацию он пройдет благодаря вашему продукту, благодаря вам и тому пути, который вот вы за ручку взяли его и повели. Да? Что вы ему обещаете в конце? Как он изменится? Обучение ради обучения – это, ну, это глупо. Человек идет на обучение для того, чтобы. Вот это «чтобы» вы тоже должны будете включать, если у вас более обучающая, скажем так, история, а не продажа товаров. Даже те, кто сейчас максимально сконцентрированы на мастер-классах для детей, у них тоже трансформация. И каждый сегмент аудитории – малыши, у них одна трансформация. Подростки, у них другая трансформация. Взрослые, у них третья мотивация и трансформация. И вы должны тоже это понимать. Оставшуюся информацию четко сейчас пропишу, но вы эти слои влияния на человека, как человек погружается в ваш продукт и в ваш контент, всегда должны учитывать.